Глава 18. «Манок», — повторил Гарик, — «зачем он ему?» Ради дня рождения Собачкина Александр Михайлович решил временно задушить свою неприязнь к сыну Зои Игнатьевны и ответил. «Представим такую ситуацию. Семён потерял в лесу лошадь». Игорь отложил ложку, которой ел торт. «Нафиг он в чащу с конем попёрся?» У полковника покраснели уши, но он, проявив редкостное владение собой, как ни в чем не бывало, продолжил. «Семён свистнет вот так». Полковник открыл коробочку, вытащил из нее что-то блестящее и протянул Собачкину. «Попробуй». Сеня поднес свисток к губам. «Кря-кря-кря!» Полетело по столовой. Хучик, который мирно сидел у ног Феликса, ожидая, не упадет ли, что у него с тарелки, завыл. Афина, лежавшая у комода, вскочила и стала носиться по комнате. Мафи принялась икать. Пуделиха Черри, которую я давно считаю глухой, свалилась с дивана и, отчаянно лая, побежала к балконной двери. «Жуть египетская!» — выпалил ворон и сел на плечо Феликса. «Друг мой, это всего лишь странная мелодия», — ответил Маневин. «В древние времена в Египте бывали события и пострашнее, например, нападение пёсьих мух, появление жаб и...» «У нас праздник, давайте веселиться», — попросила Марина. «Этой фигнёй подзывают уток», — сообщил Гарик. «Лошадей тоже», — перебил парня Сеня. «Спасибо, Александр Михайлович, я тронут, давно мечтал о такой штуке, но не знал, где ее достать». «Тебе правда нравится?» — уточнил полковник. «Я в восторге», — заверил Собачкин. «Теперь слово предоставляется Феликсу», — объявила Марина. Мой муж протянул Семену конверт. «Здесь два билета на выставку сокровища кургана «Алманасы». Они без даты и указания времени. Действительно, до 1 мая». «Курган!» — заржал Гарик. «Ё-моё! Что там интересного?» Мой наивный профессор воспринял его вопрос всерьез. «Сейчас расскажу подробно об Алманасы. В 252 году я поняла, что доклад затянется, дернула супруга за рукав и шепнула. «Не ведись на провокацию сыночка Зои, он тебя нарочно заводит». Феликс осекся, а Сеня выразил восторг. «Вот здорово, мы с Кузей непременно пойдем. Я много читал об этом, сами, очень интересно, уникальная экспозиция». «Мы отправимся на выставку?» Ужаснулся компьютерщик, для которого поход в музей был сродни наказанию. «Уверен, что экспонаты можно найти в интернете, сейчас все устраивают виртуальные экскурсии». «Нет-нет», — возразил Собачкин. «Ничто не заменит личного присутствия. Я давно мечтал увидеть сокровище Актысня. Там есть черепок от вазы. Он датируется примерно 325 годом, который был наполнен разными событиями. В Константинополе заложен храм Святой Софии, состоялся первый Никейский Вселенский собор. Ария сослали в Иллирию. Шиху разбил войско Лю-Яо под Лояном. Хан Хэну бежал от народа», — сообщил Маневин. «С ума сойти!» — заржал Гарик. «А черепок-то тут при чем?» «Глядя на него, мы окунаемся в прошлое», — объяснил Феликс. «Вспоминаем 325 год. Воспроизводим в уме его события и ощущаем связь с предками». Я опять дернула мужа за рукав и зашептала. «Милый, подозреваю, что Игорь ничего не знает про те времена». «А теперь Нина», — сменила тему Марина. «У меня просто носочки», — смутилась няня. «Шерстяные. Они деревенские, из натуральной шерсти, кусачие, самые правильные. Вот». Семён взял пакет, вытащил из них два носка и замер. Я посмотрела на подарок няни и поняла, почему Собачкин временно лишился дара речи. На столе лежали два огромных шерстяных чудовища размера эдак 84-го. «Вау, они для слона!» — зарыдал от смеха Гарик. «Цвет потрясный, васильковый, и розовые сердечки повсюду. Мега-носки!» Сеня прижал шерстяных монстров к груди. «Ниночка, они изумительны, просто нет слов. Никаких. Не осталось их у меня от радости». Нина смутилась еще больше. «Сенечка, мне, право, неудобно. Это скромный подарок. С моей стороны это наглость, но так хочется посмотреть, как они сидят». Собачкин встал, быстро натянул носки и прошелся в них по столовой. «Чуть великоваты», — расстроилась Нина. «Это радует», — сказал Сеня. «После первой стирки вещи из натуральной шерсти всегда садятся. Нинуля, ты вручила мне лучшие носки в моей жизни». «Теперь Даша», — объявила ведущая. Я отдала Сене коробку, он поднял крышку. Гарик прищурился. «Неужели что-то приличное?» «Рубашка, жилетка и галстук», — ответил Собачкин. «Именно такие, как я мечтал. Качество отменное». «Обрати внимание на галстук», — попросила я. Сеня стал вертеть полоску ткани. «Не люблю селедки», — высказался Гарик. «У меня есть один ошейник на резинке, но все равно неудобно. А завязывать просто жесть жестокая». «Мне Даша галстук завязывает», — сообщил Феликс. «У самого всегда узел кривой получается». «Если я попрошу Дарью мне на шею тряпку намотать, то она не удержится и придушит меня», — заржал родственничек. Я решила пропустить мимо ушей замечание Игоря, но на него отреагировал Кузя. «Да, Шуля, не стоит использовать галстук для лишения жизни того, кто тебе смертельно надоел. Любой, даже самый неопытный эксперт сообразит, что не своей смертью мужик умер. Лучше накормить жертву ядовитыми грибочками. Тогда есть шанс выдать кончину доставалы за случайность. Кстати, в конце апреля появляются сморчки. Не так уж долго ждать». Я заговорила. «Обратите внимание на узел. Нажимаем здесь, и он растягивается. Потом...» Я повесила галстук на полковника. «Одним легким движением затягиваем узел и...» Галстук издал гудение и обхватил шею Дегтярева. «Он сам подстраивается под нужный размер», — договорила я. «В коробке есть инструкция, в ней подробно рассказано, что да как. Можно изменить форму узла, длину языков, даже сделать бабочку». Я опять нажала на узел, расстегнула галстук, сняла его с Александра Михайловича и положила перед Сеней. В ту же секунду мой подарок оказался в руках Гарика. «Я читала такую штуку в мужском журнале, ну-ка!» Сынок Зои мигом нацепил чужой презент на себя и нажал на крепление. «Ух ты, уменьшается!» «Конечно», — согласилась я. «Когда снимаешь галстук, он автоматически расширяется до самого большого размера. Пожалуйста, верни его Семену». Гарик затряс головой, потом прохрипел. «Сильно давит». Я не забеспокоилась, прекрасно зная, что Гарик гораст на любое фиглярство. «Нажми на защелку», — посоветовал Сеня. Игорь стал теребить узел и прошептал. «Не слушается, горло стянул». Я подошла к Гарику и со словами «Сейчас сниму» ткнула пальцем в крепление. Гарик посинел. «Помогите!» «Перестань, пожалуйста», — попросила я. «Не порти глупыми шутками день рождения Семёна». Собачкин тоже приблизился к Гарику, пощупал галстук и воскликнул. «В данном случае он не врет». «Спасите!» — выдавил из себя Гарик. «Задыхаюсь!»